«Уважьте, мол, мать, встаньте на колени, бог с ней!» Мы переглянулись с Людмилой, послушно опустились на ковер и поцеловали теплую доску. «Это неуважение к составу бюро». «Что вы хотите от меня?» — спрашиваю я, продолжая глядеть на ее руки. «Что я должен говорить? Какие вы ждете от меня слова? Я принял решение, и никто не может ничего изменить. Меня можно было судить за ошибку. Она мной исправлена. Что теперь? У вас все, Костров?» Я пожал плечами. «Ну что же, товарищ, все ясно. Кто хочет высказаться?» Поднялся Виталий Уваров, крепыш, спортсмен, бывший моряк. Его сестру расстреляли под Новгородом немцы. Играет на аккордеоне, неплохо поет матросские песни, руководит самодеятельностью. «Узнал я про все это, и так плево на душе стало. Что надо человеку? Государство все дало. На все, можно сказать, готово. Жена любит. Она же прямо пишет в заявлении. Любила. Родители тоже с душой. Свадьбу справили. Сколько денег вбухали. Иван Петрович рассказывал ребятам. До сих пор вспоминает. Он же был, видал. Обстановку справили. Чего еще? И вот на тебе. Ошибка. Откуда она взялась, ошибка? Думал я вчера над этим вопросом. Думал. И вот нашел ответ. Вот». Уваров, не торопясь, расстегивает карман гимнастерки и вынимает мою читательскую карточку из библиотеки школы. Я узнал ее сразу. «Вот», — повторяет Уваров, — «прочтем внимательно. Взял Маяковского, избранное. Как вы знаете, том увесистый. Вернул на другой день и получил Достоевского, том первый. Читает его 2, 3, 5 дней. Поменял на Герцена, полистал день и берет том второй Достоевского. Читает 6 дней. 6!» Повторяет Уваров со странной интонацией. Благодаря этой интонации начинаю понимать его мысль. Берет третий том и сидит над ним 8 дней. 8 дней с одним томом. А взяв Упита, в тот же день вернул. Листает Чехова для отдыха один день и снова берет Достоевского, том 4. Держит его до 16 декабря, 11 дней. И это, обращаю внимание, совпадает с предсвадебным и послесвадебным периодом. И с вызовом на оперативное задание. Под Новый год берет 5-й том. И не сдал его до сегодняшнего дня. Сложил карточку, кладет в карман, застегивает пуговицу. 1. Предлагаю просить командование ограничить выдачу упаднической и разлагающей литературы. 2. Проверить все карточки и провести беседы с подобными читателями. А то ведь что? Днем им основы ленинизма дают, а вечера они с Достоевским проводят. Что ж получается? Уваров вопросительно оглядывает присутствующих и останавливается на Людмиле. Разложение, Людочка. Типичное разложение. Людмила закрыла глаза и кивнула головой в знак полного согласия. Комсомолец, который ни одного вечера не посидел над советской книгой. Что же у него осталось? Один билет? Пусть он этот билет и сдаст. Уваров сел. Разрешите мне? Да-да, Людмила, говорите. Ровная волна ресниц. Я видел не раз, как ловко делала она эту волну при помощи спички и щеточки. Мы мужественны. Мы ленинградцы. И нам переживать не впервые.